Раздел 19. Весть об обручении майората Михоровского с панной Рудецкой разнеслась широко, вызвав в аристократических кругах гнев и многочисленные протесты, а среди интеллигенции — удивление. Многие попросту считали это пущенной кем-то ложью. Салоны, клубы, будуары только об этом и говорили, но там, по крайней мере, сохраняли определенный такт. Шепотки по углам были не в пример злее. «Мезальянс, мезальянс!» — звучало повсюду. Все графини и княжны, все светские девицы, рассчитывавшие на майората, краснели от злости. Газеты подали сенсационное известие, не скрывая благожелательного отношения к Вальдемару. Иные особы из аристократии и желали бы, чтобы дело было описано не в пример цветистие, но журналисты не хотели оскорблять Михоровского. Высшие круги напоминали потревоженный улей. Имя Стефы было у всех на устах. Ее фотографии, запечатлевавшие девушку и среди глембовичских гостей, и в одиночестве, щедро раздаваемые панной Ритой, переходили из рук в руки. Одна, разорванная на мелкие кусочки, сгорела в камине в особняке Барских, брошенная в огонь хищными пальчиками графини Мелании. Марк-графиня Сильва отсылала майорату крайне патетические письма, которые вместе с целой пачкой им подобных благополучно упокоились под замком в одном из ящиков стола Вальдемара, прозванным им «Архивом дней минувших». Весельчак Брохвич, вернувшийся из Берлина, странствовал по светским салонам, произнося повсюду речи в похвалу Стефы, громко и откровенно восхищаясь будущей майоратшей. По этому поводу его крепко не взлюбили во многих аристократических домах, но азартный шутник не сдавался. Сущую панику вызвало поразительное известие. Через 2 недели после обручения Вручаев вместе с майоратом прибыли младшая княгиня Подгорецкая, панна Рита, а следом неотвязный Трестка и Брохвич, прибывшие поздравить Стефу на правах близких друзей Вальдемара. Стефа светилась счастьем, делавшим ее еще прекрасней. Но нагрянувшие Вручаев гости вызвали бурю в Сладковцах. Пани и далее заходилась от злости, но ничего не могла поделать с Люцией. Девочка во что бы то ни стало хотела ехать в Ручаев. Встретив решительный отказ матери, заявившей, что уж ее-то ноги там не будет, Люция собралась поехать в Ручаев с панной Ритой, но баронесса не согласилась и на это. Не поддавшись на уговоры пана Мачея, она увезла дочь за границу. Втайне от матери Люция отправила Стефе отчаянное письмо. Она капризничала, проявляла свое упрямство, и пани Идалия поторопилась уехать на Ривьеру, оставив отца на попечении пана Ксаверия. Но пан Мачей почти все время проводил в Обронном, ожидая вместе со старой княгиней приезда Стефы. Княгиня недвусмысленно дала понять Вальдемару, что хочет, чтобы Стефа погостила у нее, и они лучше узнали бы друг друга. Майорат охотно согласился привести девушку, но с непременным условием. Ее будут сопровождать отец или мать. Княгине пришлось согласиться и на это. Вальдемар понял замысел бабушки. Примирившись с неизбежным, княгиня решила стать наставницей Стефы, подробнейшим образом ознакомить Стефу с ее будущей ролью, дав ей своего рода образование. Пани Подгорецкая знала Стефу не понаслышке, но была уверена, что найдет у нее недостатки, требующие исправления. Как необработанному алмазу, чтобы стать прекрасным бриллиантом, необходима окранка. Вальдемар, не имевший ничего против, тем не менее подшучивал над бабушкой, уверяя, что она попросту вспомнила средневековый обычай, когда обрученных принцесс привозили перед свадьбой ко двору жениха, дабы ознакомить их с придворным этикетом. Княгиня ответила сухо. «Я просто хочу, чтобы в будущем она ничем не отличалась от дам нашего круга». Вальдемар нахмурился, но ничего не ответил, лишь подумал. «Уж она-то нас не скомпрометирует». Когда из Ручаева вернулась молодая княгиня и рассказала матери о своих впечатлениях, последние опасения старушки развеялись. Сыграли роли и письма Стефы к ней и пану Мачию. Молодая княгиня рассказывала. «Поверьте, мама, я сама сначала боялась чуточку этого Ручаева, но кому было ехать, как не мне? И Далька отказалась». И я была приятно поражена. Совершенно приличный дом в старом шляхетском духе, без чрезмерных претензий и глупой пышности, хороший вкус и неподдельная сердечность. Рудецкие родители — люди вполне светские, хорошо воспитаны. Отец — человек с образованием. Мать — классическая польская матрона, еще довольно молодая. Там есть еще двое младших детей. Мальчик-сорванец, но очень милый. Готовится с домашним учителем в университет. С Броховичем они тезки и потому как-то сразу подружились. А на Вальдемара он поглядел с невероятно комичным удивлением. Девочка Зося, совсем еще маленькая, тоже очень милая, но не такая красивая, как Стефа. А Стефа попросту цветет. Сияет от счастья. «Я думаю», — усмехнулась не без иронии княгиня. Молодая княгиня продолжала. «Вы только не думайте, что Стефа счастлива из-за будущего положения в свете. Насколько я ее узнала, она бы предпочла, чтобы у Вальдемара было поменьше миллионов и титулов. Единственное, что ее наполняет гордостью — слава его рода. Что поделать? Настоящая шляхтянка. Однако она всей душой любит Вальдемара ради него самого, только чуточку опасается, придется ли ко двору в новой роли. Наш круг ее немного пугает. И Рудецкие говорят о будущем самую чуточку озабоченно тоже, опасаются, как бы наше общество не причинило дочке вреда. Старая княгиня молчала. Пан Мачей, понурив голову, отозвался. «Они нас боятся из-за прошлого. Ну что ж, я сыграл незавидную роль, но Вальдемар их переубедит. Докажет, что история не повторяется. Неужели они ему не верят?» «Что вы! Они ему верят, ценят его, но... опасаются. Может быть, у них дурное предчувствие?» Пан Мачей и княгиня удивленно воззрелись на нее. «Предчувствия? Какие могут быть дурные предчувствия?» «Быть может, они не верят, что Стефа будет в будущем совершенно счастлива. В конце концов, она входит в чуждое ей общество, которое настроено против нее». «Но мы ведь приняли ее, считаем нашей», — сказал пан Мачей, — «но не наш круг». Старая княгиня пошевелилась. «Вальдемар и их переломит. Уж если он сумел побороть меня, одолеет весь мир. Разве что они не верят в постоянство чувств Вальдемара? Но это уж форменная глупость». «Нет, что вы! Ничего подобного. Просто предчувствие». Пан Мачей и княгиня встревоженно переглянулись. В середине февраля большой зал в Обронном был пышно убран. Ожидали приезда Стефы с отцом и Вальдемаром. Старая княгиня в тяжелых черных кружевах, как обычно, казалось, чуточку высокомерной. Княгиня Францишкова, пан Мачей, пан Нарита и Трестка веселились, князь Франтишек угрюмо безмолвствовал. Чем ближе к приезду Стефа подходило время, тем беспокойнее становилась старая княгиня. Помимо ее воли перед глазами вставали прошлые мечтания. А вот она приветствует невесту Вальдемара, княжну из древнего рода. Вновь возвращались уснувшие, было печаль и горечь. Княгиня со страхом ожидала встречи, гордость, тоска по ушедшим надеждам, самолюбие вновь ранили душу, и старушка боролась с ними, изо всех сил повторяя про себя: «Все ради внука, он ее любит, лишь бы он был счастлив». Когда вошел камердинер и доложил, что показалась карета, княгиня тяжело опустилась в кресло, подняла к лицу флакончик с нюхательной солью. Она трепетала, изменившись в лице. На лестнице, ведущей в прихожую, торопливо выстраивались лакеи. Трестка с панной Ритой первыми встречали приехавших. Молодая княгиня подошла к резным поручням, окружавшим галерею над прихожей. Наверх взбежал Вальдемар, веселый, небывало оживленный, поздоровался с князем Францишком и его женой, паном Мачеем, поцеловал руку бабушки и сказал нежно: «Я привез к тебе мою Стефу, дорогая бабушка». Княгиня молчала, бледная, грозная, неподвижная. Вальдемар, удивленно взглянув на нее, с невероятной силой сжал ее ладонь, настойчиво воскликнул: «Бабушка! —